много, и они порой сложны. Художница пришла сказать, что обед готов. За столом они беседовали о живописи, книгах и фильмах. Рэп упорно защищал Никола де Сталя, на которого нападала Алида Наан. Но как только обед был закончен, они снова поднялись в белый кабинет и заперлись в нем. Король рассказал, что идея уже давно созревала в его голове, с 1949 или 1950 года, но никак не раньше. Только тогда она не была такой четкой и ясной. Долгое время он не додумывал ее до конца. Но теперь, кажется, додумал. Но, может быть, и не совсем, кто знает. Я хочу сказать, что окончательно разобрался, в чем состоит моя мечта, Дэвид. Что же касается ее реализации, то до этого еще далеко. Надо преодолеть миллион трудностей и сломить сопротивление. И все же я прав. Свободный человек, если он не способен до конца воплотить свою законную мечту из-за препятствий, из-за вмешательства нескольких государств или одного, прожил бы свою жизнь как заурядная личность, подвластная любому деспотизму в эпоху торжествующего варварства. Вы немного знаете меня, Дэвид. Разве я смирился бы с этим? И рэп уже не мог остановиться. Несколько часов подряд он изливался перед растерявшимся от неожиданности Дэвидом Сатиньязом, который то начинал верить в проект, то вдруг осознавал какое-то немыслимое безумие, и потому не произносил ни слова или почти, а мягкий, спокойный голос перечислял то, что уже сделано, что делается и что намечено. Сатиньяз все же спросил. «Вы говорили об этом с Джорджем Тарасом?» Улыбка. «Да». «Кто еще знает о проекте?» Молчание. Взгляд светлых глаз на несколько секунд стал ужасно колючим, почти свирепым. Затем погас. «За исключением Джорджа и вас, Дэвид, никто в этой части света, никто помимо людей, живущих там. А Диего Хаас?» — не удержался Сатиньяс. Опять молчание. Спускалась ночь. «Пока я кончил, Дэвид, — сказал Рэб. Запомните, не в будущем году, а через год я хотел бы показать первые результаты и очень надеюсь, что вы приедете, когда вам будет угодно, начиная, скажем, с апреля месяца. Звоните Диего в Рио и просто скажите ему, что согласны пожить в его доме в Ипанеме. Пожалуйста, приезжайте один. И вот еще что, Дэвид, впредь я буду в основном рассчитывать на вас, как уже было сказано, если вы не против. А коли так, то вам будут даны все необходимые полномочия. Я же буду очень занят в ближайшие годы». Сатиньяс предпринял специальное путешествие в Новую Англию. Ему был хорошо знаком веселый маленький домик, снаружи выкрашенный красным лаком и внутри выдержанный в разнообразных тонах того же цвета. Это был дом Тарасон в Мэне. Сатиньяс приезжал сюда сразу после войны, когда был еще студентом Гарварда, а Джордж Тарас преподавал там тогда. Домик не изменился, к нему только пристроили две комнаты. Чтобы разобраться, наконец-то разобраться, разложить все книги, ведь я действительно не знаю, куда их девать. «Смените дом». Сатиньяс не знал, сколько денег Тарас получал ежегодно от Рэба, но, учитывая щедрость последнего, предполагал, что сумма должна быть огромной, во всяком случае достаточной для того, чтобы старый профессор позволил себе купить 3-4 графства. «Не говорите глупостей, студент Сатиньяс».